Глава вторая. Суета вокруг сапог. Проснулась я от того, что у меня мерзли ноги. Шел уже 9-й день моего заключения. Ничего необычного не происходило. Шин показал мне рудники, объяснив, что самое лучшее место на погрузке руды. Через руки грузчиков проходил весь этот иридиум, добытый в шахтах, и заметная часть его оседала в их карманах. В отличие от рабочих, они не торчали всю смену на солнце, и им прощались мелкие недостачи. Еще одна доля кристаллов уходила конвою. Однако мне это место не подходило никак. Во-первых, работа на погрузке требовала большой физической силы. Во-вторых, здесь в самом деле за день проходило столько иридиума, сколько ни один эльф не видел за всю свою жизнь. Вряд ли меня хватило бы больше, чем на год такой каторги. Чуть лучше дело обстояло с добытчиками. Эти набирали за день тележку и остаток времени курили завезенные контрабандой дурманящие травы. На травы, впрочем, приходилось добывать руду отдельно, опять же, чтобы оплатить поставку охране и тем, кто работал на разгрузке. И снова выходило, что самое сочное место именно там. Шин был изрядно расстроен, когда узнал, что я собираюсь работать в столовой. Ну да, вонь там страшная стояла. Местная похлебка больше походила на помои. Да ими и была, как мне кажется. Объедки со столов охраны. Зато здесь не было перегрузок, ни магических, ни физических. Я отлично видела всех, кто обитал в нашем муравейнике. Столовая была одна на все 5 этажей, и к тому же я получала возможность разобраться, кто здесь кто. Разочарование мальчишки меня задело мало. По большому счету он свою часть сделки выполнил и мог катиться на все 4 стороны. Однако Шин, конечно же, катиться не захотел, так что я решила еще раз воспользоваться его зависимостью и обязала отмывать лицо, шею и уши каждый день. Очень уж нехорошо пропахла моя постель в первую же ночь. А спать его пришлось брать к себе и в последующие дни. Необходимость этого я поняла, когда, проснувшись следующей ночью, застала еще одну любовную сцену. Вепрь, как выяснилось, так звали самого отчаянного из парней, деливших со мной кров, пытался взять реванш еще дважды. Один раз он поставил мне неприятнейший и довольно болезненный синяк. К моему удивлению, стоило ему заехать мне по лицу, как из-за двери показалась стража, и нас растащили по углам. Обоих лишили похлебки и пригрозили железным ящиком. Что такое железный ящик, я поняла еще не скоро и, к счастью, не на своей шкуре. Эта коробка с тяжелым навесным замком стояла посреди шахты и вовсе не выглядела угрожающе, пока в один прекрасный день я не увидела заключенного, которого вытаскивали оттуда после заката. Плечи и ноги его были покрыты ожогами, покраснела даже кожа на пятках. Ящик раскалялся за день так, что превращался в духовую печь для поросят. Больше вепрь ко мне не подходил. До этого самого 9-го дня, когда я проснулась и обнаружила, что на мне нет сапог. Сапоги были хорошие. Их шили в доме волка, в те дни, когда наши мастера еще делали доспехи для эльфов, а не для захватчиков. Я проносила их не один год, и проносила бы еще столько же, если бы не это неприятное недоразумение под названием «иридиумные рудники». Да, я все еще верила, что не останусь здесь надолго. Сев на нарах, я посмотрела вниз, и, как следовало ожидать, увидела свои сапоги на толстых и вонючих ногах вепря. Ссориться с ним не хотелось. Кто знает, когда охрана снова выпрыгнет на нас, как чертик из коробочки. И все же, спустившись вниз и пошевелив пальцами, чтобы привыкнуть к ледяному полу, я осторожно постучала вепрю по плечу. Вепрь не двигался. Я постучала еще раз уже сильнее и позвала. «Эй!» Снова никакой реакции. Тогда я попросту села у его ног и стала стаскивать сапоги. Вепрь проснулся мгновенно. Схватив за шиворот, он прижал меня к стене с неожиданной прытью, так что из легких вышибло весь воздух. «Чтоб тебя крысы съели!» — выдохнула я. Вепрь основательно встряхнул меня и приблизил небритую морду к моему лицу. «Ты что задумала, веслоухая?» «Интересно, почему люди так завидуют нашим ушам?» Может, они думают, что большие уши — признак большого ума? Вряд ли. «Сапоги отдай», — выдохнула я, тщетно пытаясь высвободиться из стальной хватки. Вепрь неприятно ухмыльнулся. «Возьми», — предложил он, выпуская меня. Я еще не поняла подвоха, но чувствовала, что он есть. «Только без своих дружков из охраны, а, ушастая?» «Ты это о чем?» Потирая горло одной рукой, другую я на всякий случай выставила перед собой, ожидая удара. «Ты меня поняла», — вепрь снова усмехнулся. «Стоило мне прижать одну бессмертную, как тут же прибежали еще трое». Я нахмурилась, пытаясь уловить ход его безумной мысли. «Он что, решил, что я заодно с упырями?» «Сапоги отдай», — повторила я упрямо, не желая слушать продолжение этого бреда. «Сегодня после работы», — сообщил вепрь. «И приятеля своего можешь взять». Я покосилась туда, где в уголке мирно посапывал Шин. «Он-то мне зачем?» «Где?» — уточнила я. «За складом. Позовешь охрану? Будешь крысой. Это по сучье, поняла, ушастая? И тебе быть сучкой, пока не помрешь, для всех нас». Я поморщилась. Это была далеко не первая угроза, но пока что я не видела никого, кто мог бы ее осуществить. Сколько вообще нужно провести в этой дыре, чтобы так опуститься? Этого я тоже понять не могла. И вот когда рабочий день подходил к концу, и я уже домывала последние миски, в дверях кухни показался Шин. Мальчишка был всклокочен и возбужден. «Ну», — произнесла я, откладывая в сторону последнюю миску. «Вас ждут, госпожа». Я поморщилась. Это человеческое обращение мне не нравилось. Не очень-то хотелось быть госпожой одного единственного малолетнего оборванца. «Их много». Я повела плечом. Много их уже было, и никаких особых талантов они не показали. «Иди в бараки», — бросила я, вытирая руки и направляясь к выходу. «Но...» «Иди», — повторила я и наградила мальчишку испепеляющим взглядом. Шин вжался в угол и затих. Размяв плечи, я вышла на улицу. Солнце уже почти зашло, оставив лишь розовую полоску на небе над кромками гор. До склада идти было минут 5, и когда я оказалась у нужного поворота, сумрак окончательно накрыл утлые домишки нашего поселка. Я завернула за угол и остановилась, невольно присвистнув. «Много?» Очень интересное и точное описание. Всего их было 2. Вепрь с друзьями, всего 7, стояли напротив. Еще одна такая же компания поджидала меня справа. Остальные расположились по краям тупичка, должно быть, обычные зрители. «Так хочется поиметь эльфийку?» — спросила я с искренним удивлением. «Ты нарушаешь правила», — сообщил верзила со шрамом, стоявший справа от меня. Я подняла бровь и посмотрела на него. «У вас тут есть правила?» «Да. Правило первое. Мы с моим братом делаем все, что хотим». «Ага, брат, просто замечательно. Впору позавидовать такой верности семейным ценностям». Я еще раз окинула взглядом место нашей встречи. Вариант был безнадежный. «Может, по одному?» — предложила я на всякий случай и в ответ услышала хохот. «Ну, или я вызову на бой вожаков?» «По правилам чести». Еще один взрыв хохота. Я попятилась, понимая, что меня сейчас будут бить. Ожидания мои оправдались в первый раз за день. Тяжелая дубина одного из громил врезалась мне пониже спины. Я едва не рухнула на землю, в последний момент успев развернуться и рвануть оружие на себя, но тщетно, силы не хватило. Следующий удар повалил меня лицом вниз, и я лишь старательно сжимала руками ребра и прятала пальцы от ударов тяжелых сапог. Моих в том числе. Глаза наполнила кровавое марево, и я уже думала, что боль так и не стихнет, когда крики громил сменились более высокими голосами на сферату. Сквозь алый туман я с трудом могла разглядеть свалку. Видела только, как покатился по земле брат вепря, сжимая пальцами правой руки обрубок левой. Как двое громил набросились на одного охранника, и как тот, свернув одному из них шею, приник губами к еще горячей артерии. Потом наступила тьма. В себя я пришла в лечебнице. Попыталась шевельнуться и обнаружила, что все мое тело покрыто бинтами. Теперь уже на мне не было не только сапог, но и верной кожаной куртки, пережившей со мной не одну зиму. Шин сидел напротив, скрестив руки на коленках, низко наклонившись и вглядываясь в мое лицо. «Жива», — выдохнул он. «Ага», — я еще раз повела плечом. «Да, шахты делали свое дело, и раны заживали отвратительно». «Что произошло?» «Охрана», — выдохнул мальчишка. Глаза его непривычно сверкали, ворвались и разделались со всеми. «Да», — протянула я. Внезапно вспомнилось предостережение вепря, но я-то охрану не звала, как и в прошлый раз. «А что с...» Шин помрачнел даже раньше, чем я успела назвать имя. «В ящике», — сказал он тихо, будто читал поминальную тризну. «А быку отрубили руку». Я кивнула, вспомнив метание второго бугая. «Ну и хорошо», — сказала я. Но почему-то Шин посмотрел на меня, как на ненормальную. «Его же выпустят», — сказал он таким голосом, будто разговаривал с полной дурочкой. Я с недоумением смотрела на него. «Вепри выпустят», — повторил он. «И он тебе за брата голову оторвет». Я откинулась назад, расслабляя ноющую спину. Шин был прав, если подумать. Вепри так обозлился настолько, что позвал всех, кого мог. Думаю, он хотел лишь проучить меня, но теперь просто избить меня будет мало. Он не успокоится, пока не выполнит обещание. «Не показывай, что поправилась», — посоветовал Шин. «Тогда тебя не отправят работать». Я лишь повела плечом. План мне не нравился. Чем дольше я сидела в лазарете, тем сильнее становилось влияние иридиума. А вот я к побегу не приближалась ни на шаг. «Посмотрим», — ответила я уклончиво. «Тебе работать не надо?» Шин мялся. «Боишься?» — спросила я, и он кивнул. В первый раз за все время здесь мне стало его жаль. Наверное, потому что я понимала, деваться ему сейчас некуда. Здесь его рано или поздно достанет охрана, там ребята в вепре. «Ты выбрал не ту госпожу», — сказала я, прикрывая глаза. Почему-то было стыдно за неоправданное доверие. «Ту», — сказал он тихо. «Все-таки вы ни разу не обидели меня». Он не договорил. «Я пойду», — закончил Шин еще тише, и мне оставалось только кивнуть. В барак я вернулась через 3 дня. Не вставая с койки, вепрь проводил меня взглядом, полным ненависти. Однако всю ночь ко мне никто не приближался. Спокойно прошло и утро. Лишь по дороге к столовой мне все время казалось, что за мной следят. Эта смутная тревога не оставляла меня весь оставшийся день. Когда я вышла из кухни и направилась к бочкам с водой, чтобы, как обычно, ополоснуть лицо, ощущение только усилилось. Стоило мне наклониться и зачерпнуть полную горсть воды, как что-то сухое и колючее накрыло меня с головой. Я отдернулась, вырвалась, но лишь почувствовала на запястье чью-то холодную руку. Лицо мое оказалось прижато к краю бочки, и я уже задержала дыхание, приготовившись к тому, что меня будут топить, когда неизвестный сильнее выкрутил мне руку. «Не дергаться», — выдохнул незнакомый голос, принадлежавший, должно быть, кому-то из подручных моих друзей. Я и не дергалась, потому что не могла понять, куда мне дергаться, чтобы оказаться на свободе. Запястья оказались скручены колючей веревкой. Неожиданно сильные руки поволокли меня прочь, так и не дав разогнуться. Шли мы долго, поворачивали несколько раз, свет померк, и я ощутила запахи бараков, пот и старое тряпье. Но даже тогда незнакомец не остановился. Постоянно подгоняя меня, он миновал какие-то лестницы и новые коридоры, потом наступила абсолютная тьма, и мы остановились резко, так что я едва не упала. Я напрягла кисти, пытаясь порвать веревку, но сделать ничего не успела. Чьи-то руки рванули в сторону мою рубашку, так что застежки зазвенели по полу. Что-то холодное скользнуло за пояс штанов и прошлось по ягодицам. Я инстинктивно сжала бедра, приготовившись к тому, что вепрь осуществит свою угрозу, но ничего не произошло. Какое-то время стояла полная тишина, затем меня снова рванули прочь и поволокли. Все теми же коридорами и лестницами, счет которым я быстро потеряла. Стало светлей, и веревка исчезла с рук, а затем вернулось и зрение. Я снова стояла у бочек, цела и невредима.